Нередко высказывается мнение, что у Толстого характеры, которые он изображает, слишком подвижны, и поэтому нельзя рассматривать их как типы. Об этом говорили самому писателю еще современники. Но вот такое утверждение все-таки не вполне справедливо. Потому что, как мы выясняем, движение натуры, характера Наташи Ростовой или княжны Марьи совершается. Но совершается постольку, поскольку движется временной поток. А по внутренней сути они неизменно неподвижны. И поэтому можно, конечно, говорить о том, что перед нами типы, определенные типы и душевного, и духовного состояния человека. А другие центральные характеры также несут в себе тоже какие-то общие свойства, тоже являются типы, но мы можем сказать так, что это типы внутреннего изменения индивидуальности человека, причем изменения в поисках истины, в поисках смысла бытия. Вот так было бы вернее сказать. Ну и это относится прежде всего, конечно, к двум центральным персонажам, князю Андрею Болконскому и Пьеру Безухову. Уже в самом начале, в первом эпизоде эпопеи в салоне Анны Павловны Шерер, намечается особое развитие их судеб, потому что они выделяются, как бы выламываются вот из того окружения, в которое они попадают. Их характеры – суть развития, развития индивидуальности человека, его внутренний поиск от уровня фальши, от уровня лживой, неистинной жизни, к уровню народной правды. И именно так мы должны рассматривать движение вот этих судеб. Ну, вначале вспомним судьбу князя Андрея. Каким мы его видим в салоне Шерер? Он взирает на окружающих с тихим презрением. Но в то же время он сам порабощен, он порабощен жестоким тщеславием. Вспомним, как он рассуждает. «Ежели я хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу, да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потери семьи – ничто мне не страшно. И как недороги, не милы мне многие люди. Отец, сестра, жена – самые дорогие мне люди. Но как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать. За любовь вот этих людей, – думает он. Ну и ясно, что любовь, о которой говорит здесь герой, это вовсе не христианская любовь. Этим словом здесь обозначается, по сути, жажда всеобщего преклонения. Князь Андрей в начале романа уязвлен вот этим жестоким тщеславием. Еще преподобный Иоанн Лествичник предупреждал: «Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога, но на самом деле угождает не Богу, а людям». Это очень важная мысль, которая разъясняет нам начальное состояние князя Андрея. Человек тщеславится. В какой период, в какой момент? Когда смыслом своей жизни создает гордое возвышение над теми, кто становится предметом его же презрения. Ну и тут, я думаю, излишне долго доказывать, что это совершается лишь в пространстве стяжания сокровищ на земле. Потому что сокровища на земле – это не только материальные блага, это и вот то, о чем мечтает князь Андрей – слава людская. И стоит заметить, что стремление вот так утвердить себя над окружающими обнаруживает все-таки явную же зависимость от тех же самых окружающих. И ведь превосходство над ними не будет ощущаться как полноценное, пока не будет признано вот этими людьми право кого бы то ни было взирать на них свысока. Вот это князь Андрей называет любовью. Вообще, идеал самоутверждения, который поразил многих и многих, и в наше время тоже, это ведь одно из проявлений идеологии гуманизма, самообособление человека, самообособление вне сознанием связи с Творцом. Поскольку мы можем сказать так, что если человек ощущает себя как бы одиноким в мире, вот он разорвал связь с Богом, тогда, естественно, ему нужно как-то утвердить себя. И утвердить прежде всего, вот чаще всего, в этих самых тщеславных вот таких вожделениях. И надо сказать, что очень много можно понять в характере князя Андрея, если вникнуть в смысл его диалога с отцом, первой их встречи. Нет, ну, первой, конечно, в ходе повествования, не вообще в первой, понятно. Вот князь Андрей спрашивает отца: «Как здоровье ваше?» Нездоровый, отвечает тот брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров. Слава Богу, сказал сын Элубаис. Бог тут ни при чем, отвечает отец. Бог ни при чем. Вот это обыденное самоощущение гуманиста. Свою судьбу он сознает как следствие единственно собственных действий, собственных волевых усилий. А поскольку князь Андрей – это слишком сын своего отца, и различия между ними определены, ну, конечно, неизбежными возрастными особенностями натуры, то такое самоощущение не могло, конечно, не заразить его душу. Бог ни при чем, все зависит только от меня. И поэтому в гордыне своей он хочет возвыситься над всеми окружающими. Гордыня – вообще ироническое отношение, надо сказать, к религиозному мировосприятию определяет характер этого человека в самом начале повествования. Ну и когда он говорит «слава Богу» при обращении к отцу, ну это не более чем такой малозначащий для него речевой оборот. И недаром ему говорит сестра, княжна Марья, «ты всем хорош, Андре, только у тебя есть какая-то гордость мысли». И вот в своей гордыне он воображает себя героем сражений, великим полководцем, который в конце концов определяет ход действий всей кампании. Это все, в общем-то, знакомо нам по многим и многим произведениям русской литературы. Таких вот мечтателей огромное количество мы встречаем. Он не оригинален в этом смысле. Но реальная жизнь, как это всегда бывает, подтачивает вот это вот фальшивое такое мировидение, ту мечтательность. Я хочу напомнить вам, что еще Достоевский говорил о мечтательности как о очень тяжком грехе. И вот в этот грех впадает герой Толстого. А реальность, она ведь не совпадает с этими фантазиями. И он это впервые остро ощущает после Шенграбинского сражения, когда он видит, что вот подлинный герой этого сражения, капитан Тушин, едва избегает порицания, едва избегает наказания даже, а тогда как лжегерои не встречают возражений при их похвальбах о своих мнимых подвигах. И вот он мечтает этот подвиг совершить, а уже внутри у него в душе происходит какой-то процесс, когда подтачивается вот само доверие к этой ценности. Он стремится к подвигу и в конце концов как бы промыслительно получает возможность совершить этот подвиг на поле Аустерлица. И вот здесь он достигает созерцания мира на более высоком уровне, чем тот, на котором он пребывает. А он пребывает на уровне фальши, на уровне вот этого лживого общества, потому что тщеславие – это ценность таких, как Борис Друбецкой или Берг, или многие-многие еще, и такие, как Наполеон. И вот там, на Аустерлицком поле, он получает возможность с более высокой точки зрения, с более высокого уровня взглянуть на все свои прежние цели. Над ним не было ничего уже, кроме неба, высокого неба, неясно, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей, не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видел прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. И нет ничего, кроме его, но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу. Здесь вот он вновь другими словами, но повторяет мысли, с которыми мы уже знакомы. Не нашим умом, а Божьим судом все творится в этом мире. И поэтому, когда он говорит теперь «слава Богу», это уже для него не обыденный, ничего не значащий оборот, как это было в разговоре с отцом, но прозрение вот в суть этих событий. Старик князь Болконский, его отец, когда-то говорил «Бог ни при чем». А вот теперь именно Божьим промыслом человеку дается возможность по-новому взглянуть на мир – и все распадается в прежнем его видении мира. Бывший кумир Наполеон, подражать которому он мечтал, теперь представляется ему ничтожным и пустым актером. Но актером, который не понимает этой своей ничтожности. Наполеон произносит величественные слова, внешне величественные, и прежде, может быть, для князя Андрея это действительно была бы вершина счастья услышать похвалу из уст своего героя, который говорит «вот прекрасная смерть». А что же теперь? Князь Андрей слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он даже не заметил и тотчас забыл их. Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, он видел над собой далекое, высокое, вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой. Но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком,